«Нет, я не видел, но я слышал», — запищал человечек. «А может, ему приснилось», — насмешливо крикнул Рикар. «А может, этот преступник как раз в его собственном доме». Внизу произошло замешательство, человечек что-то тараторил, жандармы что-то у него спрашивали. «Агюст, что же делать?» — одними губами спросил Антуан, прижавшийся к стене возле самого окна. «Как мне теперь выйти?» «Никак», — прошептал в ответ Агюст. «Окна все на одну сторону, даже если вломиться в соседние комнаты. Хотя погоди». Его взгляд оторвался от окна и скользнул куда-то вверх, но тут снизу вновь прогремел голос офицера. «Я требую, мсье, чтобы вы открыли, слышите? Или мы сейчас выломаем двери? По какому праву?» Голос юноши задрожал от негодования. «Повторяю, господа, дом этот не мой, я не могу впустить вас, когда хозяев нет. К тому же у меня нога искалечена, и спуститься к двери мне нелегко. Так стоит ли спускаться, чтобы вы, быть может, меня застрелили или зарезали?» Офицер потерял терпение. «Чертов мальчишка, да ты нам не нужен. Если ты в доме один, то и счастье твое. Но если ты спрятал у себя заговорщика, разве с заговорщиками не было покончено 3 года назад?» — наивно спросил Агюст, между тем вновь переводя взгляд на потолок своей комнаты. «Разве у императора так много врагов во Франции, а он болтлив?» Офицер положил руку на эфес сабли и махнул рукой жандармам. «Ломайте-ка дверь, не советую», — воскликнул Рикар, наводя на них пистолет, и прошептал. «Еще минута, и я соображу. Агюст, они убьют нас обоих», — простонал Антуан в ужасе. «Все кончено, лучше я выйду к ним. Может быть, хоть тебя они не тронут. Замолчи». Юноша искоса глянул на него и заговорил скороговоркой. «Возьми-ка сундук и выдвинь его на середину комнаты, а на него поставь стул». «Для чего?» — дико спросил Мадюи. «Делай то, что я говорю, скорее. А теперь становись на стул. Ты достанешь до потолка». Да, ничего не понимая, но повинуясь энергичному тону своего друга, Антуан исполнил приказание Агюста. Встав на сундук, потом на стул, он легко дотянулся до деревянного потолка комнаты. Потолок был разбит на крупные светлые квадраты пересекающимися балками. «Этот наглец совсем сошел с ума», — закричал между тем жандармский офицер. «Вы что же, будете стрелять в представителей закона, мсье? Вперед, жандармы! Вышибай дверь! Назад, господа, если вам дорога жизнь!» — воскликнул Рикар. И так как офицер, взяв у солдата ружье, подскочил к двери и уже занес приклад, юноша спустил курок. Пуля сшибла каску с головы офицера, и тот, яростно выругавшись, отбежал на несколько шагов. «Следующим выстрелом я продырявлю вам голову, если хоть кто-нибудь из ваших людей прикоснется к двери», — отчетливо произнес Агюст, поднимая второй пистолет. «Да вы, мятежник!» — взревел офицер. 4 жандармских ружья при этих словах вскинулись и нацелились на окно. «Агюст!» — шепнул Антуан. «Впусти их, или...» «Тише, Антуан!» — не поворачивая головы, сказал Рикар. «Отсчитай от стены 5 квадратов и сдвинь 5-й в сторону. Ну, толкай». Поняв, наконец, в чем дело, Мадюи напряг руки, толкнул деревянный квадрат потолка. Тот действительно отъехал в сторону, открывая неширокий люк. «О, боже!» Голос Антуана дрожал и звенел от восторга и изумления. Он готов был зарыдать. «Откуда ты узнал?» «Да залезай же, черт возьми!» — прошептал Агюст, краем глаза наблюдая за тем, что происходит у него за спиной. «В черепице тоже есть люк, только найди его, он наверняка просвечивает. По лестнице перелезь на ту сторону крыши, потом на пристройку, оттуда спустись в сад. Он запущен, там никого нет. Когда услышишь, что они уехали, возвращайся через крышу сюда». «Понял, да», — живо ответил Мадюи и в следующее мгновение исчез в люке. «Послушайте, мальчик мой», — обратился в это время жандармский офицер к Рикару, — «или дайте честное слово, что сейчас откроете дверь, или я прикажу вас застрелить. Вы достаточно испытывали мое терпение, а сейчас совершили покушение на меня». «О, только на вашу каску», — ответил Агюст. Его острый слух уловил шорох на крыше, и он понял, что Антуан благополучно перебрался через конек и спустился к пристройке. «Если бы я хотел вас убить, мсье офицер, то попал бы не в каску, а в вашу голову», — сказал юноша, невольно переводя дыхание. «Довольно», — прогремел офицер. «Именем императора, откройте, или...» «О, вот перед именем императора я сдаюсь», — осажденный бросил на стол пистолет. «Сейчас я открою вам, мсье, хотя и не знаю, что вам от меня надо, но придется чуть-чуть подождать. Я с трудом спускаюсь по лестнице». С этими словами он подошел к сундуку. Стиснув зубы, чуть не плача от боли, Рикар влез на сундук, затем на стул и концом костыля задвинул деревянную крышку люка, которую оставил открытый Антуан. Потом Агюст спустился на пол, подвинул сундук на место, поставил к стене стул. С лестницы он спустился на этот раз очень медленно, и жандармы уже опять начали колотить в дверь прикладами. «Да не стучите же, открываю!» — закричал через дверь Агюст. «Только имейте в виду, господа, я доверяюсь вашей чести и отдаю себя в ваши руки. Если вы убьете меня, моя кровь навсегда запачкает ваши мундиры». Он отодвинул оба засова. Створки двери тут же распахнулись, и офицер, первым вбежавший в коридор, приставил острие сабли к груди юноши. «Где ты прячешь его, негодяй? Говори, или я, клянусь вам, я один в доме». В синих глазах Рикара были недоумение и упрек. «Клянусь вам Божьей Матерью, я здесь один, обыщите дом», — резко приказал офицер. «Но знай, весельник, если заговорщик все-таки здесь, ты живым не останешься». Через 15 минут, вломившись по очереди во все помещения дома и все в них обшарив, жандармы доложили командиру, что дом действительно пуст. «Так какого же черта ты нам не открывал, негодяй?» — набросился офицер на Агюста. «Откуда я знал, кто вы такие?» Молодой человек вытер ладонью пот с висков и тверже стиснул левой рукой костыль, ибо его пошатывало. «Мало ли кто наденет форму, дом-то не мой, да мне и страшно стало. Простите меня, мсье». Офицер минуту колебался, принимая решение, потом опустил саблю. «Как ваше имя?» «Агюст Рикар. С вашего позволения, отставной сержант 9 Гоконно-гвардейского полка, ранен во время боевых действий в Италии, в июле этого года. ХМ, герой. Ну ладно, будем считать, сержант, что вы со страху наделали глупостей, но впредь относитесь поуважительнее к представителям закона. Идем, ребята. А где этот сосед, что нам наболтал чепухи?» Но соседа уже и след простыл. Побронившись на этот раз в адрес соседа, жандармы уселись на коней и ускакали, взметнув на узкой улочке тучу рыжеватой пыли. Агюст поднялся к себе и в совершенном изнеможении упал на стул. Спустя некоторое время над ним заскрипел люк, и Антуан в полном смысле слова свалился ему едва ли не на голову. Он заливался смехом, хотя на щеках его блестели дорожки слез. «Уехали, убрались», — закричал он, обнимая своего друга и в бешеном порыве едва не опрокидывая стул вместе с ним. «Я спасен, спасен, только не пляши перед самым окном», — весело отбиваясь от его сумасшедших объятий, проговорил Рикар. «Как бы тебя опять не заметил этот соглядатый. Больше, кажется, в доме напротив никого нет, то ли на ярмарке, то ли бог их знает где. Счастье, что с улицы нашей крыши не видно, а из окон этого дома, вполне. Ты спас меня, Агюст, ты меня спас. Боже, боже, я тебе обязан навеки, навеки. Ах, Агюст, но это какая-то чертовщина. Откуда ты узнал об этом люке?» «Я о нем не знал», — покачал головой Рикар. Глаза Антуана округлились. «Но, ты же помнишь, меня мучила эта лестница. Я не мог понять, для чего она там, на крыше. И вот, когда мы с тобой оказались в ловушке, вдруг сообразил. Жил здесь, должно быть, 100 лет назад какой-нибудь ростовщик или ювелир, боялся ежечасно, что его ограбят или зарежут. Ну и придумал эти люк и лестницу. А едва я это понял, остальное было уже просто. Я мысленно нарисовал разрез дома, рассчитал, где начинается лестница, ну и высчитал, за каким квадратом потолка спрятан люк. Ты, гений!» — закричал Мадюи. «Ага, признаешь», — Агюст расхохотался. «Признаю, признаю и скажу это кому угодно. Мой отец, поверь, устроит тебе нужные знакомства, а я, знакомства я сам себе устрою». Рикар озорно подмигнул товарищу. «Мне теперь есть что показать хоть самому Шарлю Перси 7. Ну а ты, надеюсь, и так был мне другом». «Да, Агюст, но теперь скажи только слово, и я отдам тебе свою жизнь. Мне она не понадобится, Антуан, мне хватит и своей. Надеюсь, что теперь ты будешь делать?» Мадюи вздохнул. «С наступлением темноты выберусь из города и отправлюсь в Булонь, к родственнику отца. Покуда отец не купит в очередной раз благосклонность префекта, мне придется оставаться там. Но потом, о, потом я во всем тебе помогу, можешь не сомневаться, и с заказами, и с деньгами. Уж теперь-то отец для тебя раскошелится». Агюст опять засмеялся, на этот раз печально. «Моя благосклонность будет стоить дешевле. Франков 500 я, возможно, и возьму у него в долг. Ах, Антуан, как противно быть бедным. Тебе этого не понять. Впрочем, я обязательно разбогатею. С таким-то талантом, я не сомневаюсь. Конечно, Антуан готов был сейчас согласиться с любыми словами своего друга. Он все еще находился в состоянии, близком к истерике, но то была уже буйная истерика спасенного, истерика ликования, и Агюст, недавно испытавший страх смерти, понимал это состояние. «Послушай, Антуан», — прервал юноша бурные речи товарища, — «окажи-ка мне одну услугу уже сейчас, да и себе заодно. К вечеру вернутся мои хозяева, и тебе до темноты придется попрятаться за шкафом. Мадам Леду может войти и без стука. Потом уйдешь опять через крышу. Ну, а пока надо подкрепиться. Спустись вниз, зайди на кухню и отыщи там большую корзину с бутылками». «С бутылками? Ну да, я видел их утром, когда хозяева уходили, а я за ними запирал. По-моему, великолепное бургундское». Мадюй прищелкнул языком. «Отлично. А что скажет хозяин?» «Что?» — поднял брови Рикар. «Да проклянет и назовет последними словами жандармов. Это ведь они посшибали отовсюду замки и все перевернули в его доме. Ну вот, стало быть, и бутылку прихватили. О, конечно, негодяи. А может быть, две? Их все же было пятеро». Рикар слегка покраснел, но тут же кивнул. «Да, пожалуй, лучше две. Ну и, наверное, полголовки сыра, что лежит на полке, они тоже могли взять и отрезать кусочек ветчины от здоровенного окорока. А вот есть ли там хлеб, не помню. Я найду», — пообещал Антуан, уже выскакивая на лестницу. Когда он исчез, Агюст устремил взгляд на висящее в углу изображение Богоматери, перекрестился и прошептал: «Прости меня, святая Дева Мария, я понимаю, что это дурно, но бедняга Антуан голоден, и я тоже. Я почти голодаю уже неделю, а ведь мне надо оправляться от ран, да и после сегодняшнего приключения силы восстановить надо. Прости меня, Дева Мария». В. Зимою 1812 года звезда Наполеона Бонапарта закатилась. Его роковой поход в Россию закончился страшным разгромом великой армии и предательским бегством императора и полководца от своих погибающих среди русских снегов солдат. Париж был потрясен и растерян. Париж оплакивал своих воинов, даже не зная всей правды, всех ужасов, постигшей их судьбы, не зная, сколь немногим суждено возвратиться домой, и какими они вернутся. Никто не знал еще, что ожидает Францию в скором будущем, но оно уже никому не представлялось полным светлых надежд. Многие твердили, правда, пока совсем тихо, что лучше было бы императору давно прекратить эту бесконечную цепь войн. Напечатанный в мониторе 16 декабря 29 краткий армейский бюллетень поразил всех, как разрыв бомбы. Наспех сколоченный из обломков французской революции, обитый потускневшим золотом Версальского двора, трон Бонапарта затрещал. Вечером 24 декабря, накануне Рождества, по набережной Сены неторопливо шагали два человека. Вечер был холодный. При резких порывах ветра в лица им летели залпы мокрого снега. Они жмурились, заслоняли лица, плотнее кутаясь в шерстяные плащи, но шагов не ускоряли. Они были заняты своим разговором и не спешили расставаться. Старшему из них было на вид лет под 50, однако походка его была по-юношески легка, и сзади он казался куда моложе. Лицо, покрытое тонкой сеткой морщинок, тоже выглядело энергичным и очень живым. Только в темных внимательных глазах заметна была привычная спокойная усталость. «Так вот, друг мой», — говорил он своему спутнику, помахивая изящной тростью, на которую и не думал опираться, «я рад буду, разумеется, поздравить вас с окончанием школы, однако же боюсь, новых удач вам ждать не следует». «Из-за войны?» — спросил его собеседник. «Из-за поражения в войне», — уточнил первый. «Вы уверены, мсье Шарль, что война будет проиграна?» «Пф». В этом возгласе мсье Шарля послышалась нескрываемая досада. «Не надо прикидываться, мальчик мой, я-то отлично знаю, сколь вы умны. Вы и сами понимаете, во всяком случае, после издания этого несчастного бюллетеня, что русская кампания уже закончена, и закончена самым бесславным поражением. А за ним, надо полагать, последуют и другие поражения. Враги империи получают в свои руки слишком могучий козырь». Молодой спутник мсье Шарля на мгновение зажмурил глаза при новом резком порыве ветра, отвернулся и задумчиво посмотрел на темную, подернутую легким клочковатым туманом воду Сены. «И как вы думаете, чем все это кончится?» — спросил он. Мсье Шарль пожал плечами. «Я не пророк, однако полагаю, империи придет конец. Надеюсь, что только империи, а не Франции, хотя, Кажется, еще ни разу Франция не оказывалась над такой глубокой бездной, как ныне. «Боже мой, опомнитесь, что вы говорите?» – вскричал молодой человек, вновь порывисто оборачиваясь. На тонком лице мсье Шарля показалась улыбка. «О, вы тоже патриот, вы любите Францию, это видно, и вам не безразлична ее судьба, хотя безразлична судьба императора». Спутник мсье Шарля слегка вздрогнул. «Я никогда ничего подобного не говорили, да, но обмануть меня трудно, Агюст. Ваше настроение я давно понял. Вы же дворянин, стало быть, по убеждению, роялист. Нет, по убеждению я только архитектор», — решительно возразил молодой человек. «Браво!» Мсье Шарль улыбнулся еще шире. «Сказано прекрасно, хотя, очевидно, не совсем искренно. Я тоже только архитектор, и ничего больше. Слава моя расцвела с восхождением Бонапарта, но в душе моей не кипит верноподданническая страсть. Я всю жизнь трезво смотрел на события, и потому величие нового трона меня не ослепило. Я предвидел возможности его заката. Увидев, что цель императора – завоевать мир, я понял, сколь вероятно его падение, а вместе с ним – падение Франции, ибо такие, как он, погибая, увлекают на дно и корабль, которым управляли. Для такого человека мир существует до тех пор, пока в этом мире есть он сам. Да, овладеть миром никому еще не удавалось, и все дерзновенные безумцы погибали на этом пути», – прошептал Агюст. «Но Франция, что же будет с нею, мсье? Не хочу об этом думать», – махнул рукой мсье Шарль. «Надеюсь, она выживет. А вы, мальчик мой, думайте, что будет с вами. Вы начинаете свою карьеру в неудачнейшее время, и хотя я вижу в вас блестящие и даже гениальные способности, да не краснейте, черт возьми, вы уже не ребенок, и вам можно это сказать. Вас дважды допускали к конкурсу на Большой Римский приз 8, и в последний раз вы его едва не выиграли, а это о многом говорит. Так вот, вам же из-за этого-то и хуже, Агюст. В разоренной, проигравшей войну стране строить не будут, во всяком случае, храмы и пантеоны. И если найдется работа мелким ремесленником, услужливым исполнителем, добросовестным и кропотливым труженикам, которым одинаково легко строить дворцы и винные склады, то таким, как вы, настоящей работы не будет. Это говорю вам я, Шарль Перси, милостью Господа Бога и Его Величества Императора, главный придворный архитектор. Что же мне делать? Печально усмехаясь, спросил Агюст. Прежде всего постараться снова не угодить в армию, ибо все идет к тому, что призывать начнут уже всех подряд. Агюст сморщился. Господи помилуй, но ведь я уже 2 года работаю у мсье Малина, и он мной очень доволен. Разумеется, Перси пожал плечами. Но это не значит, что он вас защитит. Ему не до того, да и не привык господин главный архитектор Парижа оспаривать высочайшие повеления. И я не смогу вам помочь. Официально вы со мной очень мало связаны, я не могу, к примеру, заявить, что вы мне непременно нужны. Ну а как сейчас ваше здоровье? К сожалению, мсье, великолепно. В последние 3 года я начисто перестал хромать, да, впрочем, и прежняя хромота мало помогла бы. Я же кавалерист. Тем более, думайте, как избежать призыва, а если все же вас призовут, умерьте свою отвагу. Глупо умирать героем в заранее обреченной военной кампании. Ну, а когда наконец все это кончится, чем бы оно ни кончилось, придется искать окольных путей к успеху. А именно, грустно спросил молодой человек, вероятнее всего, уехать. Что вы смотрите на меня с таким испугом? Так поступали многие. Кстати, вы мне рассказывали о своем друге, как его, Мадюи, Антуан Мадюи. Перси кивнул. Я слышал о его стремительном взлете. По утверждению моих знакомых, этим взлетом он обязан не выдающимся своим способностям, а выдающимся капиталом и связям своего отца. Неправда, покачал головой Агюст. Мадюи очень талантлив, я его хорошо знаю. Такие слова делают вам честь как другу, прежде всего, ибо полагаю, что дать настоящую оценку чужому дарованию, не проявившемуся пока что ни в чем, вы не можете. Однако мне говорили, что ваш друг уехал в Россию 2 года тому назад, мсье Шарль. Представляю, как он там себя теперь чувствует. Вы сейчас французам в России почти то же, что волком на псарне. Но в 810 году Тони поехал туда с самыми радужными надеждами. Ему там обещали хорошее место и высокий чин. До того у Антуана были неприятности. Я, кажется, вам говорил, он едва ли не был из-за чьей-то клеветы арестован по обвинению в заговоре и 2 месяца скрывался в Булоне, пока его отец не замял совершенно этого дела. Потом к нему вдруг пришла слава, его имя стало известно при дворе. И мне странно, что вы, мсье, тогда с ним не познакомились. Говорили о нем много. Помню, и это как раз охладило мой интерес, фыркнул Перси. Я люблю, когда об архитекторе говорят уже в связи с его творениями, хотя бы начатыми. Хм. Ну а дальше, приглашение приехать в Россию, в Петербург. Антуан его принял. Я иногда получал его письма оттуда. Он был доволен службой. Перси искоса бросил быстрый взгляд на своего спутника и улыбнулся. Я слышал, ареста он избежал благодаря вам. Это правда, кивнул Агюст, но я ему тоже обязан. 5 лет назад, покинув отцовский дом, я остался без гроша в кармане. Мне пришлось узнать, что такое голод, и это едва оправившись от ранений. Отец Антуана нашел мне тогда работу, и, если бы не это, я бы не смог, вероятно, возобновить своего обучения. Перси кивнул. Услуга за услугу. Буржуа вроде мсье Мадюи старшего, насколько я знаю, просто так ничего не делают. Хорошо же, не теряйте связи со своим Тони, Агюст. Быть может, его успехи в России, если таковые имеются, помогут и вам впоследствии найти свое место под этим неласковым к нам, смертным, небом. Однако вот и новый мост. Я сворачиваю. А вам, если не ошибаюсь, отсюда уже недалеко. Совершенно верно. До свидания, мсье Шарль. Перси запросто, почти по-дружески, простился со своим учеником, ибо считал его таковым по праву, часто принимая его в своей мастерской и иногда консультируя. «Навестите меня на будущей неделе, мой мальчик», — сказал он, пожимая руку молодого человека. Агюсту было теперь действительно недалеко до дома, но он должен был зайти еще в 2-3 лавочки и купить подарки родне к завтрашнему Рождеству. Для этой цели он сберег в своем кошельке целых 16 франков, что при скромных его доходах было подлинным проявлением нежных родственных чувств. Но холод и густой мокрый снег заставили молодого человека переменить свое намерение. Он решил отложить покупки до утра и свернул с набережной на улицу, в конце которой последние 3 года снимал квартиру из 2 небольших, но приличных комнат. Дойдя до большого кирпичного дома и машинально подняв глаза к знакомым окнам последнего, 4-го этажа, точнее, высокой мансарды, Агюст вдруг замер на месте, затем злобно выругался. 2 окна его гостиной кабинета были освещены и притом довольно ярко. Это означало, что негодяй Гастон, его слуга, снова осмелился зажечь свечи, да не одну, это еще Агюст мог простить ему, зная, что лакей любит на ночь почитать чувствительный роман, а, судя по свету, не меньше 4. Этого только не хватало. Расходы в декабре и так превысили все нормы, а ведь еще придется тратиться. Наступают праздники, 16 франками дело не обойдется. А мсье Малино может и не выдать своему подчиненному аванс за следующий месяц. Последнее время Агюст и так часто его просил. «Я тебя убью, чертов верблюд», – прошептал молодой человек, бегом поднимаясь по узкой и совершенно темной лестнице, где он знал наизусть каждую ступеньку. «Небось решил, что я приду поздно», и затащил к себе какую-нибудь потаскуху, угощает ее в моей гостиной, моим вином, да еще палит мои свечи, дабы лучше выглядела его пьяная физиономия. «Ну, я тебе сейчас устрою закуску, погоди же у меня». Подскочив к двери, он не стал звонить, а выхватил из кармана ключи одним движением, почти бесшумно повернул его в скважине. Ему хотелось появиться перед провинившимся слугою подобно Юпитеру 9, нежданно и грозно, блистая громами и молниями. «Гастон, в честь чего сей фейерверк?» — крикнул Агюст, врываясь в гостиную, действительно освещенную 4 свечами, вставленными в большой хозяйский канделябр. «В честь меня, разумеется», — ответил голос из глубины гостиной. И тогда молодой архитектор увидел, что в его квартире не только зажжены свечи, но вовсю растоплен камин, который обычно до позднего вечера еле-еле теплился, а растапливался по-настоящему только к ночи. В глубоком кресле возле камина сидел, закинув нога на ногу, черноволосый молодой человек в элегантном и, судя по всему, очень дорогом костюме, а у ног его валялась картинно брошенная на пол мохнатая волчья шуба. Агюсту не надо было всматриваться, чтобы узнать этого человека, хотя он не видел его 2,5 года. «Тони!» – закричал он и ринулся к гостю, который тотчас вскочил и, перепрыгнув через шубу, бросился ему навстречу. «Агюст, милый мой, здравствуй!» Они кинулись друг другу в объятия, и прошло немало времени, прежде чем они, осыпав один другого целым потоком полубессвязных слов и восклицаний, уселись наконец за стол, на который предусмотрительный Гастон уже водружал тарелки с холодными куропатками и крупно нарезанной колбасой, а в добавлении к ним две бутылки прекрасной выдержки вдовы Клико. «Это ты притащил?» – растроганно спросил товарища Агюст. «Узнаю тебя, щедрая душа». «Ничего я не притаскивал», – засмеялся Антуан. «Я пришел, открыл твой буфет, увидел, что вина маловато для нашей встречи, а закуски и того меньше, ну и отправил твоего слугу в ближайшую лавку, разумеется, после того, как он растопил пожарче камин. С меня, знаешь ли, довольно русских снегов, и я не желаю мерзнуть еще и в Париже. Что с тобою было в России? Расскажи». Агюст прямо-таки захлебывался от нетерпения. «Было такое, отчего я удрал сломя голову, хотя, возможно, и не к моей чести», — махнув рукою, Мадюи вытащил нож и принялся отковыривать сургуч с головки одной из бутылок. «Вернусь, когда утрясется, если, конечно, это будет не через 10 лет. Я писал тебе все время из Петербурга, там я и жил, и, надо сказать, превосходно устроился, но все полетело к чертям этим летом. А накануне проклятого сражения под Москвой я, как на грех, в Москве и оказался. Поехал за обещанным мне еще прежде вознаграждением, я дом там переделывал одному болвану-купцу, да вот и застрял». «И ты видел московский пожар?» Голос Агюста даже немного дрогнул. Антуан поставил на стол еще не открытую бутылку и обеими руками выразительно стиснул свои виски. «Чтоб мне только в кошмарах не снились эти дни», — проговорил он, откидываясь на стуле, будто недавние воспоминания сразу отняло у него все силы. «Да, Агюст, я видел это. Пылающую Москву, расстрелы поджигателей и даже только заподозренных в поджогах. Я видел, как озверели и наши, и русские. Мне страшно было в эти дни открыть рот, чтобы москвичи не поняли, кто я. Они обычно безошибочно отличают своих аристократов, ни черта не говорящих по-русски, от настоящих французов. Я думал, они меня могли бы разорвать. Ну и приложил все усилия к тому, чтобы покинуть Россию до лучших времен, ибо при таком положении дел мне и в Петербург страшно было возвращаться. Надежные люди, само собою, за большие деньги устроили мне отъезд в Швецию, ну а оттуда я уже прибыл сюда и здесь узнал о том, что произошло с нашей армией на Смоленской дороге, и о возвращении императора. Вот уже неделя, как я в Париже. Неделя», — ахнул с возмущением Агюст. «И за это время ты не побывал у меня ни разу? Если бы я знал, где тебя искать», — развел руками Мадюи. «В шею я не решился сунуться, помня, как меня любит твой дядюшка Рожи. Он же считает, что я совратил тебя, заразил архитектурой. Первые дни я был еще немного не в себе после всех этих потрясений и не догадался справиться о тебе у Малина. Честно говоря, даже позабыл, что ты теперь у него. А тут еще гром среди ясного неба. Ты изменил имя и стал называться мсье де Монферран. Вот и ищи тебя. Имя я только удлинил», — засмеялся Агюст. «На то были причины. Итак, за твое возвращение, Антуан, и за нашу встречу». Он взял у товарища распечатанную бутылку, наполнил бокал и поднял один из них. Антуан взял другой, они чокнулись. «Да сгинут все наши печали», — воскликнул Мадюи. «За тебя, мой милый Агюст, мой драгоценный спаситель. Пью до дна. Ну, а теперь говори, как же твои дела? Ты писал мне, что чуть было не взял большой римский приз». «Это я похвастался», — вздохнул Агюст. «Хотя, да, проект мой, как и в 807 году, оказался одним из лучших. Одним из. Но для большого приза у меня было еще маловато покровителей. Перси лишь в последние полтора года особенно расположен ко мне. Впрочем, быть может, у меня и способностей не хватает. Малина от меня в восторге, оплатит по-прежнему гроши. Правда, я участвовал в работах над церковью Святой Мадлен. Интересно, школу в этом году заканчиваю. Мсье Шарль находит меня талантливым. Он мне только сегодня это говорил. Еще я, возможно, через год женюсь. Во всяком случае, дело идет к обручению». «Ба!» — так и подскочил Антуан. «Ну и кто она?» Агюст усмехнулся. «Она, дочь одного купца, некогда богатого, сейчас немного пообедневшего из-за всяких военных событий. Они ведь бьют и по карману торговцев. Но этот господин снова будет богат. У него огромные способности доставать деньги. Мадемуазель Люси, моя вероятная невеста, его старшая дочь, ей сейчас 26 лет, а младшей, Луизе, 19, и в нее влюблен по уши сын другого купца, партнера мсье Шарло, с которым мсье Шарло мечтает породниться больше всего на свете. Однако же он не может выдать замуж младшую дочь прежде старшей. Да уж у купцов с этим строго, кивнул улыбаясь Антуан, и потому, стало быть, мсье Шарло спешит женить тебя на мадемуазель Люси, именно поэтому, подтвердил Агюст, его партнер, старик железных правил, он не согласится, чтобы его сын обвенчался с Луизой, до тех пор, пока не будет обвенчана ее старшая сестра. А много ли дают за мадемуазель Люси, осведомился Мадюи. Дают гроши, вздохнул Агюст, ибо за Луизой приходится давать 150 тысяч франков, а больше у мсье Шарло сейчас почти ничего нет. Но не думай, что я позволяю себя одурачить, поспешно добавил он, заметив изумленный взгляд Тони. К Люси перейдет дом ее отца, а самое главное, мне достанутся его богатейшие связи, без которых, как ты понимаешь, мне не пробить себе дороги, тем более сейчас. Впрочем, я еще думаю, уже и пора делать предложение, а мне не очень-то хочется. Я не влюблен в Люси Шарло, понимаю. Мадюи сочувственно поморщился. Она некрасива, она похожа на букет, старательно составленный садовником, ответил Агюст. В ней всего вполне достаточно. В таком случае можно и рискнуть. В конце концов, что ты теряешь, а каково мнение старика Рожи? Доволен ли будет твой суровый дядюшка, если ты сделаешь такой выбор? Не знаю. Не знаешь? Удивился Антуан. Ты с ним не говорил об этом, или он ничего не отвечает? Он никогда ничего уже не скажет, Тони. Он умер 8 месяцев тому назад. Черт возьми, вырвалось у Мадюи. Я и не знал. Разумеется, не то ты не побоялся бы ехать в Ше. Бедного дядюшку хватил удар, и пролежал он после того всего 2 дня. Жозефина вызвала меня письмом. Я ведь так и не бывал там с тех пор, как дядя меня выгнал. Старик очень ласково попрощался со мной, сказал, что все мне простил и оставил мне одному все свои сбережения, 1500 франков. Не улыбайся, для семейства Рикаров это большие деньги. Получив их, я расплатился с долгами и смог наконец снять вот эту квартиру вместо прежней дрянной конуры. В благодарность за свое благодеяние мсье Рожи попросил меня, умирая, только об одном, чтобы я стал носить имя отцовского поместья, имя, которое дядюшки давно мне дали, еще при крещении. Я никогда им прежде не назывался, но Рожи сказал, что я единственный и последний мужской потомок рода. Бог ты мой, что за честь, называться по имени 100 раз проданного имения. Однако не мог же я не исполнить просьбы умирающего, и вот я теперь мсье де Монферран. Красиво звучит, очень-очень красиво, убежденно ответил Мадюи. И тебе идет. Я тоже думаю, что это звучное, как воскресный перезвон, имя очень идет к моей круглой физиономии, курносому носу и менее чем среднему росту. Расхохотался Агюст. Остается прославить его, чтобы оно не было мне велико. Так сделай же это, вскричал Антуан. Пью за здоровье мсье Агюста де Монферрана, черт возьми, и за его грядущие успехи. Да простит меня добрейший дядюшка Рожи, но за упокой его непреклонной души мы выпьем следующий бокал. А пока за мсье Агюста де Монферрана. Виват. 6. В последующие 2 недели друзья виделись едва ли не каждый день, несмотря на то, что Агюст в эти дни много работал, а Антуан благополучно бездельничал, не собираясь ничего предпринимать, пока не прояснятся последствия русского похода императора и не разрешится вопрос о возможном возвращении мсье Мадюи в Петербург. Тони склонен было весело проводить время. Агюста это слегка раздражало. Он не любил веселиться так часто, тем более за чужой счет. Кроме того, теперь к его привычной гордости бедняка-дворянина примешивалась и некоторая доля старательно скрываемой обиды. Прежде Тони угощал его на деньги своего отца, ныне же у него были свои деньги – деньги, заработанные ремеслом, которому служили они оба, но Агюсту это обожаемое ремесло приносило пока лишь весьма скромные доходы, а друг его за 2 с небольшим года успел, кажется, почти разбогатеть. Правда, Мадюи так толком и не рассказал товарищу о своих работах в России и очень туманно описал возложенные на него обязанности, однако деньги говорили сами за себя. «Куда мы сегодня направимся?» обычно спрашивал при встрече Тони, всем видом своим показывая, что душа его преисполнена щедростью, и Агюст неизменно придумывал какую-нибудь отговорку или предлог, дабы ограничиться прогулкой по набережной Сены, домашним ужином или уж парой кружек пива в каком-нибудь заведении поскромнее. Тут уже и он мог угостить приятеля, не стыдясь худобы своего кошелька. Однажды они наведались в дом некой пожилой дамы, которая по доброте душевной приютила у себя полдюжины юных девиц, оставшихся, вероятно, без крова и содержания, а чтобы самой не быть без корки хлеба, приглашала в гости молодых и немолодых мужчин, лишенных почему-либо женской ласки. допускались к мадам Кюи не все подряд, а лишь лица, рекомендованные ее друзьями, ибо дом ее слыл порядочным, а девицы числились родственницами и служанками. У Антуана нашлись связи и здесь, что греха таить, такое посещение не ошеломило Агюста и не поставило его в тупик. Он не был по природе своей развратен, а бедность заставила его, избегая откровенной уличной грязи, вести жизнь сдержанную и достаточно целомудренную. Однако он не давал никаких обетов на этот счет и доступными радостями пользовался в той мере, в какой они не роняли его достоинства. Так что в 27 лет опыта у него было достаточно, а излишней скромностью он не страдал, уже не раз убедившись в том, что женщины его любят. Вечер, проведенный в доме мадам Кюи, убедил в том же и Антуана. Чернокудрый красавец, всегда уверенный в своей неотразимости, не без досады заметил, что юным родственницам пожилой Матроны его друг понравился, во всяком случае, не меньше, чем он сам, и они осыпали его ласками наперебой, прямо-таки отнимая друг у друга. «Подумать только, а ты, оказывается, сердцеед!» — воскликнул Антуан, когда уже под утро, спотыкаясь в полутьме о неровности мостовых, они тащились через зловещую Гревскую площадь 10, вблизи которой, бросая вызов Богу и закону, поселилась мадам Кюи. Агюст снизу вверх с чуть заметной улыбкой посмотрел на своего товарища и спокойно проговорил: «Тони, я знаю, что я не нарцисс с 11 и не гиацинт 12, но, как видишь, это мне не мешает. Я еще не пытался совращать неприступных красавиц, просто случая не было, но думаю, если бы мне уж очень захотелось, ни одна бы не устояла», весело блестя глазами, спросил Антуан. «Ручаться за всех на свете женщин не могу, это было бы неумно», со вздохом проговорил Агюст, «так что ни одна не скажу». «Ну почти ни одна, вот так будет вернее». С минуту Мадюи колебался, потом вдруг хлопнул товарища по плечу и воскликнул: «Ловлю же тебя на слове. То, что ты сказал, звучит очень смело. Докажи мне, что это так». «Каким образом?» — удивленно взглянул на него Агюст. «Соблазни женщину, которая, как о ней говорят, показала на дверь уже половине мужчин Парижа». В голосе Тони прозвучал вызов, а слова его, хотя и заставили Агюста ощутить пробежавший по спине щекочущий, волнующий холодок, вызвали раздражение. «Что ты дразнишь меня, мой дорогой? Чтобы подступиться к этакой салонной львице, надо иметь для начала хотя бы 1000 франков. У меня, как ты знаешь, их нет. У тебя я их не возьму, не то придется потом отдать тебе побежденную Брюнхильду, нетронутой на брачном ложе 13, а меня сие не устраивает». «Ты ничего не понял», — расхохотался Антуан. «Брюнхильда — это вовсе не салонная львица, и, кроме тебя, затворник ты мой, верно не найдется в Париже мужчины, который не видал бы ее чудесных точеных коленок. Тем не менее подступиться к ней никто из моих знакомых не сумел, и кто ее любовник, если таковой есть, никому не ведомо. Ручаюсь, что в скором времени им буду я, однако, раз ты так смел, попробуй меня опередить». «Ничего не понимаю», — растерялся Агюст. «Что это за женщина, чьи колени видел весь Париж? Она что же, она наездница в цирке?» Продолжая смеяться, Тони взял товарища под руку и заговорил весело и возбужденно. «Понимаешь ли, красоточка, каких мало. Я, пожалуй, таких ножек не видел ни в Париже, ни в Булоне, ни в Риме, ни, черт побери, в Петербурге. В лице же больше, скорее, не красоты, а какого-то пленительного своеобразия. Само собою, она не мадам Рекамье 14, но, ей же ей, уступит немногим. На второй день после моего приезда я забрел в цирк и увидел ее. С тех пор побывал там 7 раз и уже познакомился с ней». «Ах вот как!» — возмутился Агюст. «Ты сделал половину дела, а теперь говоришь, опереди меня. Весьма мило с твоей стороны. Повторяю тебе, это вовсе не та женщина», — рассердился Антуан. «Половину дела, ни шагу, уверяю тебя, к конечной цели. Да, она легко впустила меня в свою уборную, правда, когда уже оделась, она взяла у меня 2 раза цветы, мило слушала мою пустую болтовню и даже отвечала мне. Между прочим, она умна, прими к сведению, ибо это при знакомстве с женщиной самое большое неудобство, равно как и самая неприятная черта женской натуры. Так вот, она мне отвечала, но все это ровно ничего не значило. Такова она со всеми и всем одинаково в нужную минуту дает понять, что дальше продолжать бессмысленно. Причем дает понять в таких выражениях, а главное, таким тоном и с таким взором, что все тут же исчезают с самым горьким разочарованием. «Но ты же не исчез, я...» «Ну, это было бы чересчур, «Мальчик мой!» Черные глаза Антуана засверкали бесовским пламенем. В эту минуту он был еще красивее, чем обычно. «Говорю тебе, она будет моя, раз я так уж ее хочу. Но, быть может, тебе раньше удастся сломать эту печать. Кто знает, хочешь побиться со мной об заклад, неизвестно, чего ради». Пожал плечами Агюст. «Я еще не видел ее, Тони, и, хотя в твоем вкусе не сомневаюсь, рисковать не хочу. Да и стоит ли нам соперничать из-за циркачки? Неприступность ее ты, верно, преувеличиваешь. Сколько ей лет? 16? Да нет, пожалуй, около 18. Ха-ха, и ты воображаешь, что она может оказаться девственницей?» Мадюй опять залился смехом. «По-твоему, я дурак? Я же сказал 18, а не 8. Но неприступность женщины, на мой взгляд, куда интереснее преодолеть, нежели неприступность девицы. Ведь во втором случае целомудрие – это привычка и неведение, а в первом – игра и расчет, ум, воля. Нет, ты посмотри на нее, Агюст, и мы наверняка будем спорить. Сегодня же идем в цирк, сегодня. Пожалей меня», – взмолился Агюст. «В таком мраке циферблата не разглядишь, но, я уверен, сейчас уже около 7. В 9 я должен быть на строительстве этих чертовых гвардейских конюшен. Успею только выпить чашку кофе и привести в порядок свое платье. На сон, ни минуты. На кого же я буду похож вечером? Хочешь сделать меня заранее безвредным? Пойдем завтра, а? Согласен», — воскликнул Мадюи. «Посмотрю я на твою физиономию, когда ты увидишь мадемуазель Пик де Баньер. Это ее цирковое имя. Настоящего, кстати, даже я пока не знаю». На следующий день они встретились возле внушительного, помпезного здания Олимпийского цирка 15, перед которым уже за час до начала представления толкалась толпа парижан. Антуан появился с букетом цветов и своим уверенным видом бросил товарищу новый вызов. Представление началось с великолепной феерии. Вместе с наездниками и танцовщицами на арене появились дрессированные газели и нежные, как хлопья январского снега, белые голуби. Потом перед зрителями выступили гладиаторы, конные и пешие, которые отчаянно сражались деревянными мечами и, озаренные множеством факелов, очень естественно умирали, разбросав по арене широчайшие алые плащи, словно разлив озеро крови. Затем пожилой красавец в камзоле с золотым шитьем заставил шестерку белых статных лошадок танцевать котельоны, к восторгу зрителей, раскланиваясь, стать на колени. И вот после всего этого другой красавец, в алой мантии сказочного принца, с лихими усами бывалого гусара, вышел на середину арены и вскричал звенящим фальцетом: «А теперь вы увидите саму Ипполиту 16, царицу прекрасных и воинственных амазонок. Мадемуазель Пик де Баньер, жемчужина нашего цирка, покажет вам свое искусство». Цирк зашумел. На арену выехали на черных лошадях 12 всадниц, одетых в смешные посеребренные латы, похожие на круглые бочки, с отверстиями для рук и голов, с пышнейшими уборами из перьев на голове и с блестящими секирами, которые они на скаку принялись подкидывать и ловить, вертясь и перегибаясь в седлах. Зазвучала барабанная дробь. Всадницы прекратили свои упражнения, расступились, окружив арену, и на середину ее вылетел белый как снег конь. «Браво!» – заорали в разных рядах зрители. На коне, в золотом седле, сидела девушка. На ней был белый хитон, короткий, как туника, его края лишь касались ее колен. Грудь была прикрыта золотистой пластиной, перехваченной стянутыми на спине шнурами. Над круглым золотым шлемом трепетали алые перья, а из-под шлема, рассыпаясь по плечам, закрывая всю спину, падали черные как ночь волосы. «Хороша!» — невольно вскрикнул Агюст, всматриваясь в девушку. «Ага!» — злорадно прошипел Антуан. Амазонки на черных лошадях еще раз рысью обогнули арену и исчезли, а прекрасная Ипполита тронула поводья и пустила своего коня размашистым шагом по кругу. Круг, еще круг. Конь перешел с шага на рысь, потом на галоп, и вдруг оказалось, что всадница уже не сидит в седле, а стоит на нем, легко, едва касаясь его ногами. Цирк испустил глухое восхищенное «Ао!». В руках Ипполиты появился короткий золотистый меч, и она принялась им жонглировать. Она выделывала невероятные сальто, кружилась, танцевала на седле, а конь бежал все быстрее и быстрее. Но вот показалось, оступается, падает. Нет, все тоже. Арена, конь, красавица. Это было удивительное, фантастическое зрелище. Господи Иисусе! прошептал Агюст, не замечая, что рука его до боли сдавила в этот момент колено сидящего рядом Антуана. Бррово! Взорвался громадный зал Олимпийского цирка. Мадемуазель де Баньер уже стояла на освещенной арене, соскочив с коня и уронив к своим ногам золотой меч, а конь ее, которого она подозвала коротким свистом, опустил голову, тоже украшенную алым султаном, на ее влажное от пота плечо. На несколько мгновений они застыли неподвижно, чтобы публика могла налюбоваться их красотою, затем девушка раскланялась во все стороны, подняла меч, снова коротко свистнула, и конь ринулся прочь от нее, но она догнала его, поравнялась с ним, вскочила на седло и унеслась прочь с арены под неистовый рев зрителей. «Да, хороша, черт возьми», — произнес Агюст, когда шум стал смолкать. «То-то, не скрывая торжества», — усмехнулся Антуан. «Ну, так что ты скажешь, одолеешь такую, саму царицу Амазонок Ипполиту, а что?» Синие глаза Манферона смеялись. «Отказаться от нее было бы глупо, но если ты уж очень влюблен, нет, не ищи путей к отступлению». Мадюи вошел в азарт и заговорил довольно громко, не замечая сидящих вокруг людей. «Я же предлагал тебе, давай поспорим». «Будешь спорить?» «Буду». «Но только на что?» «Тони, на ящик шампанского». «Идет?» «А, пусть так». Агюст с размаху хлопнул ладонью по подставленной ладони Антуана, и они соединили пальцы. «Только учти, этим ты вынуждаешь меня выиграть. Если я проиграю, то буду разорен дочисто». Мадюи засмеялся. «И по делам тебе будет, не спорь. Ну, так идем же, я познакомлю тебя с нею». Когда они вошли в ее крошечную коморку-уборную, девушка сидела с распущенными волосами, не спадающими на спинку кресла. Шлем с султаном она сняла и дерзкий цирковой наряд спрятала под темно-синим атласным халатом. «Кто там?» — спросила она, не поворачивая головы. Ее глубокий голос, низкий и мягкий, звучал почти сердито. «Простите, мадемуазель, но вы позабыли сегодня запереться», — сказал с порога Мадюи. «А, это вы, Антуан», — уже другим тоном, дружелюбно, но холодновато проговорила артистка. «Добрый вечер, только предупреждаю, сегодня без провожаний, я устала, жаль, жаль». Антуан подошел к креслу и поманил за собой у товарища. «А я хочу просить у вас позволения представить вам моего друга. Можно?» Девушка вскинула глаза на Мадюи, ибо он уже навис над ее креслом и осторожно взвешивал на ладони черные струи ее волос. «А кто ваш друг?» — спросила она. «Опять какой-нибудь офицер?» «Нет, моя прелесть. Как и я, всего лишь архитектор. Позвольте же вам представить, мсье Агюст де Монферон». «Как звучно!» — воскликнула мадемуазель де Баньер, наконец обернувшись. «Я очень рада вам, мсье. Я...» Слова застряли у нее в горле. Лицо, только что покрытое легким, свежим румянцем, залила смертельная бледность, однако мгновение спустя оно вспыхнуло еще ярче, на щеках зацвели алые пятна, губы задрожали. Она вскочила с кресла, распахнув невольно свой халат, открывая белый хитон амазонки. Руки ее вскинулись, протянулись вперед, и она вскрикнула, задыхаясь, захлебываясь от смятения и восторга. «Анри!» Агюст так и застыл перед нею, совершенно ничего не разумея. Он растерялся бы куда меньше, если бы встретил полное равнодушие или даже презрение. Что бы это могло значить? Что значит это имя, забытое имя его детства, в устах незнакомой женщины? «Анри», — повторил он недоуменно, — «почему вы, откуда вы знаете мое имя, мадемуазель?» Девушка отшатнулась. Опять погас ее румянец, руки тотчас упали. «Так вы не узнали меня», — произнесла она глухо, с таким отчаянием, что ему стало еще больше не по себе. Но почти тотчас же наездница рассмеялась и, смеясь, опять упала в свое кресло. «О, какая же я дурочка! Извините меня, я думала, вы пришли именно ко мне. Я думала, вы искали меня. Нелепая мысль, извините». И в это самое мгновение Агюст ее действительно узнал. Он вспомнил эти черные глаза странной формы, этот тонкий рот с губами, еще сохранившими отчасти полудетскую пухлость, этот взлет ресниц, эту гордую, ненарочитую пластичность движения и царственную посадку головы. Он вспомнил ее голос. «Элиза!» — закричал он, бросаясь к креслу и вопреки всяким приличиям хватая девушку за руки. «Элиза Боннер, святая Дева Мария, это вы!» «Узнал!» — прошептала она и зажмурилась, но это не помогло. Слезы пробились из-под ее век и потекли по щекам. «Узнал!» «Не сердитесь, пожалуйста, Анри, что я так, но вы обещали меня найти. Как же я мог, откуда же я знал? После ранения я не мог вспомнить даже название городка, где мы встретились. Но я знал, Элиза, что мы все же увидимся, только не думал, что вы станете такой красавицей. Человек никогда не лжет так убедительно и пылко, как в минуты волнения и душевного подъема. Кроме того, Агюст даже не понимал до конца, что лжет. Название городка он, разумеется, помнил великолепно, а во всем остальном не так уж сильно преувеличивал. «Вот так штука!» — воскликнул, опомнившись, Тони. «Так выходит, вы знакомы давно, это, моя спасительница, Антуан, моя маленькая Армида. 17 я же тебе рассказывал 5 лет назад. Господи, вот эта встреча, черт бы меня побрал. Мог ли я думать, а, могли ли вы думать, что я стану циркачкой?» Смеясь и отирая слезы рукавом халата, спросила Элиза. «Мне в голову не пришло бы искать вас здесь», — вполне уже искренне сказал Агюст. «И отчего вы, мадемуазель Пик де Баньер, в цирке это принято?» Она встала, не отнимая у него своих рук, лишь в смущении скользнув глазами по распавшимся полам халата. «А вот отчего вы, мсье де Монферран?» Он расхохотался. «Да, это вы, прежняя Элиза. Не знаю, как вам выразить. Я ужасно рад. Да что там, просто счастлив. И я не меньше», — проговорил Антуан, искусно скрывая досаду и незаметно пятясь к двери. «Мадемуазель, напомните ему, когда он придет в себя, что это я его сюда привел. Ну, а пока повремените с объятиями, дайте мне время достойно удалиться». Он исчез. Минуту, а может быть и две, Агюст и Элиза молчали. Потом он поцеловал ее руку и уже тихо, очень серьезно спросил. «Ну а все-таки, что-то ведь случилось. В вашей жизни что-то произошло? Да, где ваши родные? Как вы попали в цирк?» «По доброй воле», просто и спокойно ответила девушка. «По доброй воле, Анри. 3 года назад я сбежала из дому с цирковым балаганом. 1 год назад попала сюда. Но почему, но зачем вы это сделали?» Вновь настойчиво спросил молодой человек. «Вам там было плохо?» Она улыбнулась. «Здесь мне лучше. И потом, я мечтала оказаться в Париже». Сказать больше она уже не могла. Но Агюст и так все понял. «Вы искали меня?» спросил он. «Да», просто ответила Элиза и не отстранилась, когда он, рванувшись к ней, стремительно и жарко обнял ее. 7. С этой ночи начались их странные, не до конца понятые ими самими отношения. Спокойно, с радостью Элиза отдалась человеку, которого любила все эти 5 лет, а он почувствовал себя счастливым, совершенно счастливым, как в детстве, как в те далекие упоительные минуты детства, когда его отец вскакивал в седло с маленьким Анри на плечах, посылал коня вскачь, и небо мчалось над головой малыша, или когда его юная мать, в белом кисейном платье, бегала за ним по цветущему скату холма, цветы щекотали ему лицо, а смех ее настигал и дразнил, подгоняя бежать, но вот теплые руки хватали его под мышки, вскидывали, и он, хохоча, барахтался у нее на груди. Этих минут, в которых, как в вечности, хотелось утонуть и раствориться, было, как ему казалось теперь, слишком мало. Он стал забывать неповторимое чувство блаженства, и теперь испытал его вновь. Окно Элизиной спальни выходило на узкую безлюдную улицу, за которой был сад. Темный, облетевший, он в это утро был просвечен насквозь множеством солнечных лучей и стал наряден в своих убогих зимних лохмотьях. На дороге оттаивали замерзшие ночью лужи, из луж пили воду взъерошенные воробьи. На них лениво щурилась сытая рыжая кошка, вышедшая на прогулку и теперь гревшаяся у садовой ограды. Агюст выбросил было руки из-под одеяла, чтобы как следует потянуться и отогнать остатки сна, но тут же ощутил щекочущий острый холод и поспешно нырнул под одеяло с головой. «Ах ты, неженка! Хочешь, я затоплю печь?» Элиза рассмеялась. «Не надо топить, я и так сейчас согреюсь». Агюст высунул из-под одеяла лоб, глаза и кончик носа. «Мне утром всегда почему-то сначала холодно». Элиза налила ему янтарного вина. Она уже давно стояла у зеркала, расчесывая свои черные, прямые, как струи дождя, волосы и, улыбаясь, радостно и восхищенно взглядывала на него. «На, согрейся, неженка, если не хочешь, чтобы я затопила». Потом, умывшись над маленьким фарфоровым тазом, он стал одеваться, опасливо отойдя подальше от окна. «Не бойся, Элиза», разогревая кофе на медной жаровинке, поглядела на него через плечо. «Тебя никто не увидит. Под этим окном почти не бывает людей в это время года». «Я и не боюсь», он взял с подзеркальника ее гребень и начал расчесывать свои упрямые кудри. «Мне-то чего бояться, я тебя не хочу компрометировать». «Компрометировать», в ее голосе прозвучала насмешка. «Или ты думаешь, что цирковую наездницу кто-то считает порядочной девушкой? Вот ты, когда сюда со мной шел, что про меня думал? Агюст покраснел. Он был не настолько испорчен, чтобы солгать в подобной ситуации. «Какая разница, что я думал, когда шел сюда? Важно то, что я теперь думаю». Она лишь чуть-чуть повернула голову, но он успел заметить ее легкую, ласковую улыбку. «Анри, я тебе очень благодарна», — тихо сказала она. «За что?» — искренне удивился молодой человек. «Ну, за то, что ты такой добрый, нежный, и ведь тебе со мной было не хуже, чем с другими женщинами, да». Он сзади обнял ее, перегнулся через ее плечо, провел губами по бархатной теплой щеке. «Лис, так хорошо, как с тобой, мне было только с одной единственной женщиной. Ее звали Мария Луиза». Элиза вздрогнула, испуганно обернулась. «Ты сказал, звали? Ты оговорился?» «Нет, когда ей было 33 года, а мне 17, она умерла. Это была моя мама, Мария Луиза», — чуть слышно повторила девушка. «Я стану молиться за нее, Анри». «Да, молись за нее, Элиза, ибо твои молитвы слышит Бог. Я убедился в этом. Отец рано умер, а родня его ее очень обижала, особенно дядя Рожи. Их злило, что отец женился на дочери купца. Мои родственники, маленькие снобы, решили, что это мезальянс». Элиза разлила кофе, поставила его на столик возле окна, достала печенье и засахаренные фрукты в вазочке богемского хрусталя. «Садись, Анри, завтракать. Ты извини, еды у меня немного. Я не ждала гостей. А скажи, отчего твои родственники не любили твою матушку? Я слышала не раз, что дворяне женились на простых девушках. Правда, редко». Агюст засмеялся. «Это все рожи. Другие бы промолчали, а он... Господи, прости, что так поминаю. Ты слышала такое выражение? Мещанин во дворянстве?» «Да, и читала. Я за эти годы очень много успела прочитать, Анри. Я уже не так наивна, как была, когда мы познакомились. Но только при чем здесь твой дядя? Он же настоящий дворянин». Агюст взял у Элизы чашечку кофе и, размешивая в нем сахар, весело посмотрел на девушку. «Раз на то пошло, я нарисую тебе наше генеалогическое дерево, чтоб ты знала, кто я и что. Прежде всего, Рожи, царство ему небесное», — любил повторять. «Древний и славный род. Род и правда древний. Рикары, говорят, жили в Аверне чуть ли не со времени Людовика XI. Среди них бывали и славные вояки, и отчаянные наездники, и охотники, и моряки, но только дворянским наш род не был, и фамилия сама об этом говорит. Дворянство получил мой прадед, его тоже звали Агюстом, и это вторая причина, отчего меня, единственного наследника рода, стали так называть. Однако же случай, сделавший прадеда дворянином, моя родня это всех хранит в тайне. Отец поведал ее матери, а мать мне под самым строгим секретом». Глаза Агюста смотрели насмешливо и загадочно, он улыбался, поднося к губам чашечку, и Элиза не утерпела. «А мне ты не расскажешь этот случай, Анри? Я никому-никому». «Да, допустим. Ну, так слушай же. Многие в нашем роду были связаны с лошадьми. Мой отец служил в казарме берейтером, занятие как раз для бедного дворянина. Берейтером был и прадед, только ему повезло служить при дворе его величества Людовика XV. Как-то раз королевский двор выехал на охоту. Охотились где-то в Орденском лесу. Красотою пышного охотничьего наряда блистала мадам де Помпадур XVIII. Но ей случилось в этот день о чем-то повздорить с королем, и, обиженная, она ускакала одна в густую рощу, чтобы быстрой ездой остудить свой гнев. Не знаю уж, как это приключилось, но только конь ее понес, и маркиза не удержалась в седле. Она упала, но ножка ее застряла в стремени, и, если бы ее светлость не ухватилась вовремя за край бархатной попоны, взбесившийся конь потащил бы ее головою по земле. «Какой ужас!» — ахнула Элиза. «Да уж, думаю, она пережила тяжкие минуты, бедняжка маркиза. Но ужаснее всего ей, как мне кажется, представлялась даже невозможность гибели, а неизбежность позора. Конь нес ее прямо к тому месту, где расположились на берегу реки король и придворные. Еще несколько минут, и они должны были ее увидеть, но в каком облике? Ао! И тут на пути бедной маркизы попался мой прадед, мсье Агюст Рикар. Он ехал верхом, ведя в поводу еще двух лошадей для охотников. Увидя, в каком положении оказалась бедная женщина, а кто она такая, он и не подозревал, храбрый берейтор бросил упряжь запасных лошадей, ринулся вскачь на перерез коню маркизы и, перескочив ему на спину, сумел его остановить. И, только сняв с седла полумертвую наездницу, понял, кто это. Маркиза поблагодарила его, разумеется, намекнув, что в случае, если он окажется нескромен, ему придется умолкнуть навеки. Затем она подарила ему перстень со своей ручки, попросила отыскать ее парик. Сколько было возможно, привела себя в порядок и отправилась к королю. Не знаю уж, что она рассказала его величеству, но на другой день король вызвал к себе Берейтора Рикараи, наградив его 1000 пистолей, пожаловал ему потомственное дворянство, однако повелел вернуться из Парижа в Авернь. Ну и как, интересно тебе было это слушать? О, даже очень, с настоящим восторгом проговорила Лиза, как будто из рыцарского романа история. Но ты открыл мне фамильную тайну. Отчего? А чтобы ты не ставила между нами стены, моя милая маленькая Лизетта. И он, поймав ее руку, прижал к губам ее ладонь. Они допили кофе. Девушка вдруг стала серьезно и сидела, задумавшись, молча. Потом Агюст встал из-за столика. «Мне, увы, пора. Я сегодня опоздаю на службу. А ты придешь еще?» — спросила Лиза, словно не придавая значения его предыдущим словам. «Конечно, приду. Если можно, то даже сегодня. И между прочим, через неделю, мой день рождения, и я надеюсь на ваше общество, мадемуазель. Как-никак мне исполнится 27 лет». Элиза подняла брови. 27, а мне осенью исполнилось 18. О, какой же ты старый, Анри, ужасно. Он обнял ее, притянул к себе и утонул лицом в ее волосах. И как только ты смогла полюбить такого старика? Наверное, ты скоро меня разлюбишь. Непременно разлюблю, пообещала Элиза и, отвечая на его поцелуй, неудержимо расхохоталась. 8. Минул январь, прошел февраль, наступил март. В последнем отчаянном и бесплодном усилии сохранить империю и свою власть Наполеон спешно собирал новую армию, слепо веруя в свою уже угасающую звезду, отвергая с упрямством безумца предложения мира, которыми тогда осыпали его монархии Европы. Император готовил для новой бессмысленной бойни 500-тысячную армию, последнюю армию империи. Полки формировались с необычайной быстротой, но то были не прежние полки, а нет. Нарядные мундиры нелепо и жалко свисали с узких плеч новобранцев, киверны изжали на лбы, смешно торчали над безусыми, не знавшими бритвы лицами. В армию были призваны уже не 18-летние юноши, а 15-16-летние подростки. Это были те самые дни, когда, тщетно пытаясь сломить упорство Наполеона, Миттерних 19 задал ему свой страшный вопрос. Ну а потом, когда погибнут эти солдаты, решитесь ли вы объявить новый набор? Извещение о призыве в когорты Национальной гвардии Агюст де Монферран встретил внешне спокойно, ибо в душе был к этому готов. Втайне же он испытывал смятение и ужас, но не столько от возможности гибели, сколько от сознания полного крушения своих планов и надежд. Он видел обезлюдевший, опустевший Париж. Он понимал, что сбывается и, увы, сбудется скоро недавнее предсказание Персии, и разоренная Франция надолго забудет о храмах и дворцах. Едва родившись, новый мир мог умереть, убитый одним из тех, кто некогда так его защищал. Полковник Дюбуа, в чье распоряжение поступил сержант Монферран, поручил ему формирование 2 и краткой Версальской роты и распорядился спешно догонять с нею уже выступивший в направлении Дрездена полк. Агюсту оставалось 2-3 дня на улаживание своих дел в Париже, да ему, собственно, и нечего было улаживать. Он лишь договорился с Малина о возможном возвращении на службу, простился с родными, вызвав бурные слезы отчаяния у тетушки Жозефины, и последний вечер провел вдвоем с Лизой, перед тем лишь на 2 часа заглянув к Мадю и поздравив его с тем, что тот, как всегда, благополучно избежал призыва. К этому времени между Агюстом и Элизой уже произошло несколько ссор. Часто бывая в цирке, он стал ревновать ее ко всем, кто выказывал юной наезднице свое бурное восхищение и поклонение. Его бесило, что она продолжает допускать поклонников в свою уборную. Он злился, находя в ее комнате привезенные кем-то цветы. Элиза отшучивалась в ответ на его колкие упреки, иногда пыталась серьезно объяснить ему, что это в жизни цирковой артистки неизбежно, однако он, внешне принимая ее объяснение, в душе злился еще сильнее. Злость его вольно или невольно подогревал Антуан, продолжавший открыто ухаживать за Элизой на правах друга, а порою как бы между прочим рассказывавший Агюсту о посещавших ее кавалерах и о том, сколь любезна она бывает с ними в отсутствие своего любовника.